3. Фред Наракот, сидя на корме у мотора, размышлял о том, какая странная подобралась компания. Не так он представлял себе гостей мистера Оуэна. Ожидал увидеть кого-нибудь пошикарнее. Дам в длинных летних пальто, яхтсменов в белых костюмах, богатых и важных. А эти совсем не то, что гости мистера Элмера Робсона. Легкая улыбка тронула губы Фреда Наракотта, стоило ему вспомнить приятелей-миллионера. Вот у того были вечеринки так вечеринки, а уж пили сколько. Но этот мистер Оуэн, видать, совсем другого поля ягода. «Чудно, однако», — подумал Фред, — «что он еще ни разу не видал ни самого мистера Оуэна, ни его миссис. Не приезжали они еще сюда ни разу. За все платил и всеми командовал тот мистер Моррис. Распоряжение всегда давал ясные и четкие, платил вовремя. А все одно странно. В газетах этого мистера Оуэна называли таинственным. Ну что ж, он, Фред Наракот, готов это подтвердить. Может, это все-таки мисс Габриэль Терл купила остров? Но нет, моряк отказался от этой мысли, стоило ему еще разок взглянуть на пассажиров. Только не эти. Вряд ли кто из них близко к кинозвезде когда-нибудь подходил. Он бесстрастно принялся оценивать пассажиров. Одна кислая старая дева, уж он таких повидал. Сущий дьявол в юбке, да ей волю на голову сядет. Один престарелый джентльмен, судя по виду, настоящий военный. Одна молодая леди, симпатичная, но не звезда, нет в ней ни лоска, ни голливудского шика. А вон тот толстый весельчак, он-то не из настоящих джентльменов. Торговец на покое, вот кто он такой, — подумал Фред Наракот. Другой, поджарый, как будто голодный с виду, глаза так и бегают. Подозрительный тип, с таким держи ухо востро. Хотя, может, он-то как раз и имеет отношение к фильмам. Нет, во всей лодке только один пассажир соответствовал его ожиданиям. Тот последний джентльмен, который приехал на машине. И какой машине! В Стиклхевне такое отродясь не видали. Стоит, наверное, кучу денег. Вот он, джентльмен, что надо. Родился в деньгах, сразу видно. Если бы и другие были вроде него, тогда все было бы понятно. Нет, странная все-таки компания. Как ни крути, очень странная.